Доброго здравия, уважаемые земляки, коллеги, братья. Значит, о многом хочется сказать. Здесь прозвучало очень много интересных, здравых, глубоких, очень перспективных мыслей. Но я, знаете, поймал себя на том, что невероятно, но факт, но большинство из этих задач волшебное войско Руси максимально приблизилось к их решению реально в текущем моменте. И, коли позволите, немного поподробнее об этом расскажу. Значит, что касается вот преображения Руси, да? Прежде всего, наша задача преобразить единый характер единой Руси, тем более Руси державы свет. И для этой задачи невероятным образом у нас формировался уникальный инструмент. Это русский боевой пляс. Значит, в чем его базовый функционал? И самое главное, на мой взгляд, когда я его первый раз увидел, невероятные возможности он показал, как говорится, на практике. Значит, в чем суть этого явления русского боевого пляса? Значит, характер любого русича обусловлен окрашенностью какой бы то ни было силы. То есть в основе любого характера лежит сила, окрашена какими-то аспектами личного сознания. Так вот, получается, в боевом плясе у нас начало происходить интересное явление. А сила, как известно, она имеет очень такое устойчивое свойство, она требует постоянного действия, постоянной работы, 24/7, что называется. И сила всегда привлекает силу для, скажем так, совместного осуществления. И вот невероятным образом наш русский боевой пляс, он этот вопрос научился преобразовывать очень качественно и на очень высоком уровне, я бы сказал. Значит, как это происходит? Вот в зависимости от задачи, темы задачи боевого пляса, да, когда ужин зачинщиков собирается предварительный, то есть участников будущего пляса, происходит некая предварительная синхронизация форм понимания этой задачи. То есть в процессе обсуждения все участники обсуждают некую фундаментальную, скажем так, единый знаменатель общей задачи. И происходит так называемое предварительное свитие сознания общего. Значит, следующим этапом, как я уже сказал, силы, они всегда требуют динамического вот этого вот реализации, выброса. И в боевом плясе, когда мужи встают в круг, и вот с этим мощным ярением силы получают возможность осуществиться, то есть реализовать весь свой силовой потенциал в конкретной работе. Но эта работа, она в связи с тем, что там мы приглашаем много кого, в том числе на тонких планах, в том числе очень высокодуховных каких-то наставников, они все это дело очень грамотно начинают сопровождать. И вот эти силовые взаимодействия, они во время боевого пляса, они проходят некую метаморфозу, то есть преображение. И более того, вот сейчас мы этот момент добираем. По выходу из этих боевых плясов у всех мужей и берегинь, кстати, которые прошли качественно, именно качественно боевой пляс, у них наблюдается преображение характера. И вот это, на мой взгляд, первая ступень вообще преображения Руси, нашей единой, могучей Руси в Русь, державы света. То есть мы реально имеем инструмент, которым мы можем простроить всех мужей, берегинь, характер, наш внутренний, единый, общий характер. То есть как мы собираемся дальше жить. Именно вот этот комплекс, который входит, кстати, в животворение. Значит, далее, когда вот волшебное войско Руси прошло очень большой путь по проработке буквицы нашей славянской, азбучные истины обрели, на мой взгляд, уникальную грамоту в связи, значит, как происходил процесс. Вот начиная с азы, когда тему убрали, например, буквица аз, да, в боевой пляс, было понятно, что на эту буквицу, как энергетический комплекс, навешано огромное количество всяких обременяющих каких-то программ, диверсий, там, я не знаю, ну, малоприятных, скажем так, штук. И особенно, когда вот этот Кирилл и Мефодий все это дело, как говорится, пообрезали, на эти процессы понависло очень много и вот этих деструктивных сил. И получается, мы вот этим боевым плясом эти все силы научились полностью растворять. Те, кого нельзя растворить, они проходили преображение. И таким образом мы, получается, научились полностью вычистили, получается, всю буквицу от аза до ижей. Ижи. Что это, получается, нам дало? Уникальный образовательный комплекс, который вот мы в волшебном круге назвали как первый, второй. Вот сейчас у нас готовится третий уровень считывания буквицы. Если кто знает, что такое глубинные книги, да? И вот мы научились, получается, нашу азбуку, нашу буквицу читать. Вот второй, третий, уже третий раз у нас практически готов. Я думаю, где-то с середины лета он у нас начнется, эта великая работа. Значит, когда мы вот этот ход завершили, у нас получилось, сформировалась наша особая грамматика, скажем так, внутри вот волшебного войска и державы, Руси Державы Свет, которая, в свою очередь, позволила нам писать грамоты. А это, в свою очередь, начался еще один очень новый этап. То есть, как в наших русских сказках говорится, то, что написано пером, не вырубить топором. Так вот, мы научились такую мощь закладывать вот в эти грамоты, что они стали, ну, очень мощными энергетическими комплексами, которые имеют очень большую стабильность вообще в текущем моменте. И это, на мой взгляд, даже стало некой веховой структурой, когда мы научились писать вот такие грамоты. То есть полностью освоили грамотный язык. Очень многие рода пишут свои грамоты, то есть как они видят какую-то конкретную ситуацию в своем регионе. Это тоже, на мой взгляд, очень важно. И таким образом мы подошли, вот, как я уже сказал, к третьему уровню считывания. Значит, область определения этого уровня в чем заключается? Это уже конкретная работа внутри начал, я бы так сказал. То есть появляется четкое понимание, как звучит внутренний мир мужа и внутренний мир берегини. Это тоже очень важно. Вот предыдущие докладчики говорили, что уходить от уровня детерминированности, да, и работать в любви. Вот буквально вчера, позавчера, мы когда закончили пляс на девятку, то у нас завершился числовой ряд полностью. Мы увидели, как работает три состояния любви. Это тоже, на мой взгляд. И, кстати, вот к вопросу о триглаве. То есть три состояния любви – это свет сияния любви, свет озаряющей любви, свет живительной любви. В буквальном смысле мы вот эту первую фазу работы этих трех состояний любви увидели, прямо осознали, как это происходит. То есть вот как предыдущий докладчик говорил, который, я так понимаю, очень хорошо ведает славяно-арийские веды, вот все, что он сказал, это путь, который нам завещали наши предки. Но знать путь и пройти его, это совсем-совсем разные вещи. И на мой взгляд, вот нам, волшебному войску Руси, державы света, это практически на процентов 80 уже удалось. То есть мы большую часть этого пути уже понимаем, как, что и куда делать, как работать, во что это будет выливаться. То есть простраивание вот этих путей, всех логических взаимосвязей, иерархии взаимодействия тоже очень классно сейчас начинает простраиваться. Это, на мой взгляд, очень дорогого стоит. Значит, в дальнейшем чтобы нам выходить очень качественно в так называемый текущий момент, у нас появилась очень, на мой взгляд, глубинная и очень тонкая разработка. Она прозвучит немного не на русском языке, а так называемая константа. То есть появился понимание, что нужно выбрать какой-то уникальный критерий качества управления, чего бы то ни было. И вот этим критерием пришло вот это, оно довольно-таки известное слово, константа. Но 6 лет назад я его увидел в каком-то особом свете. То есть это константа как не просто стабильная величина, а константа как абсолютный инструмент тотального действия. То есть критерий качества управления, если мы его берем за основу, она начинает уникальным образом простраивать вот все наши уже наработанные инструменты, то есть владение буквицей, всеми смысловыми рядами, всеми азбучными истинами. И вот в подсветке константы это обретает очень стабильную, очень перспективную форму, структуру, благодаря которой вот этот так называемый золотой век, он начал обретать конкретные явные черты. То есть у нас появляется понимание, как это реально осуществить. Дальше, когда мы это осознали, константа у нас в числовом выражении получилась, то есть константа управления текущим моментом Мингер-Земли. В числовом выражении это получилось 963 квадриллиона базовых линейных параметров. То есть это очень большая величина. Дальше появился вопрос, а как этим вообще комплексом гигантским управлять? Значит, проблема в чем здесь заключается? Чтобы управлять чем-либо, нужно четко понимать, то есть держать в фокусе все элементы, все рычаги управления. И вышло так, что таких инструментов, которые соответствуют таким огромным масштабам, в принципе, не существовало в природе. И тут однажды произошло озарение, мы увидели образ, который невероятным способом этот, скажем так, предоставляет невероятные возможности для управления всем этим комплексом константы. И мы его назвали голограмма. То есть в чем здесь базовые уникальные принципы, да? Сама голограмма, она по сути своей, ну вот как образ, да, как картинка, рисунок, например. Если вот ее на компьютере нарисовать, то она весит минимальное количество там, мегабайт. И сам мозг, как основной операционный комплекс человека, да, он с ней оперирует очень легко. Значит, суть этой голограммы, она состоит из очень немногих точек, которые мы с буквицы знаем, что это йоты. То есть частички, которые в себя вобрали все. Так вот, мы уже проделали огромную работу по обогащению, скажем так, этой голограммы. И она у нас уже на очень серьезном уровне, и на тонких планах она тоже очень серьезно уже работает и показала свою эффективность. В каком плане? То есть, когда мы исследовали вот этот момент, мы поставили вопрос, вот, сколько параметров человек может удержать в фокусе единомоментно, то есть в текущем моменте, да? И у нас получилось, что среднестатистический человек с двумя высшими образованиями может в фокусе удержать не более 2500 параметров. Настолько криво простроены вот все нейронные связи, и вот эта современная образовательная система, она настолько криво простраивает сознание человека, что он, в принципе, единомоментно удержать огромное количество параметров был не в состоянии. И мы занялись вот этим вопросом, и вот здесь нам голограмма, она очень здорово помогла. То есть мы с 2500 подняли эту цифру сперва до 4 миллионов. То есть нормальная разница так получилась. Когда мы вышли вот на боевые плясы по числовым рядам, то есть мы начали понимать, как строится вообще вся матрица жизни благодаря числам. И могущество, которое раскрывали вот эти как озарения, вот эти числовые ряды, тоже нам, получается, подкинуло очень много ключей, инструментов для достраивания возможностей вот этой голограммы. И нам удалось это число поднять вообще до 16 миллионов. То есть один оператор, который проходит посвящение в эту структуру уникальную, на мой взгляд, он получает возможность вот единомоментно в фокусе своего сознания держать около 16 миллионов параметров. То есть, прикиньте сами, допустим, доктор, который понимает вот такой уровень, то есть он и становится идеальным врачом, то есть абсолютным доктором. И там касается любой профессии, инженер, например. То есть он может создать такое устройство, что обзавидуйся, условно говоря. Так вот, сейчас мы в этом направлении очень интенсивно работаем. У нас идет каждый день какие-то работы, ходим, ну, собираемся в группы, изучаем какие-то конкретные линейные моменты, для, где у нас, как, на наш взгляд, есть пробелы. Работа идет очень мощно и очень интенсивно. Тогда, получается, у нас завершилась работа вот по буквице и вообще по пониманию вот этого русского нашего славянского языка. У меня, как представителя Совета Старейшин и Волшебного Круга, шла параллельная работа. Я изучал вопрос, а почему вообще существует такое огромное количество языков вообще на Земле и вообще, допустим, во Вселенной. И прошло такое интересное озарение. Косвенно все представители каких бы то ни было цивилизаций, они ищут доступ к какому-то уникальному изначальному языку. И вот 30-31 мая сего года произошло невероятное озарение. Мы увидели очень перспективный новый язык на основе первочастиц. В одной из работ у нас, когда мы вот по числам шли, по боевым плясам, у нас там тоже были озарения, у нас получилось, точнее, нам подсветили 34 первочастицы, на базе которых простраивается вообще вся любая форма, любая материя, ну что угодно, вся жизнь простраивается на основе этих первочастиц. И когда мы их взяли в аналитический, скажем так, оборот, вот в процессе уже, когда мы приближались к девятке, пошло понимание, что этот язык, он реально находится в самом начале. Ну вот если проводить аналогию сингулярности, то есть он в этой сингулярности участвует напрямую. И, на мой взгляд, вот докладчик говорил про триглав, вот Русь — держава света, на мой взгляд, вот этот триглав получается и практически простроила, то есть каркас вот этого триглава, он готов. То есть чем реально мы можем преобразить Русь? Это голограмма константы и вот этот новый язык первочастиц. Он, поскольку он лежит в основе всего, и никакие там деструктивные силы к нему в принципе не могут никак подрубиться, подключиться, потому что, ну, сгорят и все. И вот такие вот у нас уникальные получились наработки. Прошли очень много каких-то параллельных, смежных тоже работ. У нас были походы. Вот, например, недавно был поход на Индию. И этот поход завершился подъемом из Индийского океана уникального комплекса, который, я, к сожалению, не могу сказать, как он там оказался, но который там очень много-много лет хранился. Это тон звучания внутреннего мужского мира. Это реальный комплекс энергетический, который позволяет мужам настраивать тон жизни, вот в прямом смысле слова. Ну, если по аналогии с музыкой проводить,